Глава 34. Когда экран на стене погас, Карина ахнула. «Костя не убивал женщин, это сделал Пётр!» «Наташа не советовалась со мной», — прошептала Светлана Алексеевна. «Просто поставила меня в известность. Я выхожу замуж». Рассказала про жениха. Он старше Наты, обеспеченный бизнесмен, детей нет, вдовец. Первая жена стала жертвой ДТП. Она увлекалась алкоголем, села в очередной раз за руль пьяной. Помнится, я подумала, и деньги есть, и жильем обеспечен, и нет обременительного груза, бывшей супруги и наследников. Прекрасная партия, редкая. Смерть предыдущей супруги — неправда. Чернов обратился в милицию с заявлением о разводе с женой, местонахождение которой ему неизвестно. Приложил письмо от нее, в котором Софья написала, что не желает жить с Петром, уезжает искать свое счастье, просит не искать ее, пояснил Кузя. Софью признали без вести пропавшей, и Чернов стал завидным женихом. Спустя несколько лет он женился на Наталье, когда скончались три женщины, в чьих убийствах обвинили Константина. Точно сказать нельзя. Сроки определены примерно. Но у нас теперь есть дата, когда госпитализировали Софью. Если отталкиваться от нее, то первый труп оказался в могиле, предположительно, через год после побега Снеговой, второй — спустя полгода после первого, а третий за ним через 12 месяцев. Чернов, похоже, искал новую жену, но не спешил со свадьбой, как с Софьей. Наверное, он привозил девушек к себе домой, пытался жить с ними вместе, но что-то шло не так. Пётр впадал в неконтролируемую ярость, начинал избивать бедняжек и не мог остановиться. Меня заинтересовало, почему он столь поспешно оформил брак со Снеговой. Я перелопатил много сообщений в прессе и нашел статейку в популярном гламурном журнале о вечеринке, которую устроил владелец сети торговых центров. Там собрался весь цвет бизнеса. Вот, слушайте. Кузя стал читать с экрана. Ну и, конечно, не обошлось без людей, чья сексуальная ориентация окрашена в разные цвета. Бизнес-леди Люрина появилась, как всегда, со своей секретаршей Надин, одетой в мужской костюм. Потом с большими пакетами от известного бренда возник Пётр Чернов. За ним спешил его помощник Егор Рябов с корзинищей цветов. Возможно, Чернову просто нравится манерность парня, то, как он растягивает гласные, жеманится. Или? Знак вопроса. Кто вы, Пётр Чернов? Из какого лагеря? Право, интересно. Петенька обеспечен, хорош собой и никаких баб рядом. И его первая молодость уже миновала. Не пора ли остепениться, детей завести? Кузя оторвался от ноутбука. Вскоре Чернов устроил спектакль в самолете. После побега Софьи у мужика было еще три любовницы. Наталью он повел под венец через год после смерти последней неопознанной жертвы. Этот брак оказался удачен, существует до сих пор. Похоже, Матисова подобрала ключик к супругу. Умеет гасить его гнев. Неспроста они устроились в Швеции. Там к людям с нетрадиционной ориентацией относятся лояльнее, чем в России. «Они договорились», — прошептала Карина. «Наташа работает у Петра женой, сопровождает его везде, изображает страстно влюбленную супругу, а он за это содержит Нату. Она имеет все, что хочет, но есть два условия. Жена никогда не изменяет Петру и не имеет права на личную жизнь, не рожает детей». Светлана с изумлением посмотрела на невестку. «А ты это откуда знаешь?» «Они составили договор», — объяснила Карина. «По всем правилам. И возобновляют его каждый год. В случае смерти Чернова Ната получает гору преимуществ. Там по пунктам все расписано. А если она решит уйти от мужа, то останется с пустыми руками». «Как вы получили эту информацию?» — спросил полковник. «Это давно было. Пётр и Ната только поженились. Через несколько месяцев после торжества мы отмечали день рождения Светланы», — пробормотала Карина. «Собрали в ресторане людей, много не приглашали». «Я не любительница шумных праздников», — призналась старшая Буркина. «Пётр и Наташа где-то задержались. Приехали веселые такие». «Я позавидовала им», — призналась Карина. «Хорошо новобрачным, детей нет, могут делать, что хотят. Я люблю сыновей, но порой устаю от того, что надо постоянно включаться в их дела». Перед чаем все вышли на балкон и увели Светлану. Гости знали о сюрпризе, а она нет. Свекровь улыбнулась. «Кара заказала салют. Красота необыкновенная, прямо картины в небе. Четверть часа стреляли. А потом, когда мы сели чай пить, феноменальный торт выкатили». «Его по моему эскизу изготовил известный кондитер», — похвасталась невестка. «Он устраивал шоу. Вывезли торт три человека. Они пели, танцевали. Все на балконе фейерверком восхищались. А я побежала в зал, чтобы проверить, как там с тортом дело обстоит. Несусь, как оглашенная, задеваю стул. На пол падает Наташина сумка, она висела на спинке. Открывается содержимое, на пол вываливается. Я начала засовывать назад барахлишко. Торба большая, скорее портфель, чем дамская сумка. В ней лежала папка, она вывалилась, бумаги рассыпались. Я не стала совать нос в чужие документы, но все само в глаза бросилось. Не удержалась, прочитала. Знаете, вся моя зависть сразу испарилась. Карина поморщилась. Нет у них никакой любви, они составили договор. Наташа изображает счастливую супругу, ходит с Черновым на мероприятия, посещает премьеры, ездит в отпуск, принимает дома гостей. Всем демонстрирует семейное счастье. В соцсети Ната выставляет фото их, делает секретарь Петра. На снимки тратят пару часов в месяц. Помощник запечатлевает сразу много сцен. Наташа готовит супругу чай, они вместе смотрят телек, совместные прогулки и так далее. Все аккаунты на имя Натальи ведет все тот же помощник. Я успела заметить, что смазливый парень сопровождает Черновых повсюду как тень. Даже в ресторан на семейный праздник припёрся и давай фотоаппаратом щелкать. Я молча слушала Карину. Что-то не очень похоже на случайно брошенный в чужие документы взгляд. Случайным взглядом столько не увидишь. Чтобы прочитать всю информацию, нужно время. Мой телефон на столе мигнул, прилетело СМС. Я взяла трубку и прочла сообщение Кузи. На что угодно спорю. Она сама открыла из любопытства папку, быстро сфоткала все страницы, а потом уже дома их тщательно изучила. Я улыбнулась. Мы с нашим правителем ноутбуков мыслим в одном направлении. Карина, понятия не имевшая о нашей переписке, продолжала. Дом у них поделен на части. В одной живет Петр, в другой — Ната. Общей спальни нет, да и зачем она им? За свою работу Наташа получает роскошное денежное содержание, шикарную машину, офигенные шмотки, брюлики, шмулики. А если Чернов умрет раньше жены, ей достанется тьма всего. Вдова получит дом со всем содержимым. В особняке-то чего только нет. Одна коллекция картин обеспечит ее до конца дней, да еще останутся средства. Плюс пожизненное содержание, нифиговое такое, есть и запреты. Жене нельзя заводить любовников, прилюдно напиваться, рассказывать кому-либо о договоре. Нельзя приводить домой подруг и лучше ни с кем из баб не общаться. Она обязана носить вещи, которые велит надевать муж. Прическа, макияж, все под контролем Петра. Одной ходить по тусовкам нельзя, и много еще другого запрещено. Карина выдохнула. «Знаете, что я думаю?» «Слушаем вас внимательно», — сказал Дегтярев. Невестка повернулась к Светлане. «Мама, давай честно. Сколько раз Ната пыталась устроить свою судьбу?» «Ну...» — неохотно начала Светлана. «Ну, раза три, наверное». «Ха!» — подпрыгнула Карина. «Восемь! И каждый раз ей попадались уроды!» «Кара!» — поморщилась Светлана Алексеевна. «Зачем так резко?» «По-другому не скажешь», — хмыкнула Карина. «Первый, Валерий, жил с ней год. Ел, пил за счет Наты, одевался, обещал жениться. А потом приехала его жена из тьму таракани, и выяснилось, что мужик Натке врал, что работает, а сам хорошо устроился у дурочки. Результат любви. Наташа сделала аборт. Следующим был Анатолий, непризнанный гений, великий композитор. На деньги сожительницы купил рояль, потом взял на ее имя кредит и тю-тю. Умотал вместе с инструментом, пока любовь всей его жизни на работе была. Так его и не нашли. Кредит Наташка выплачивала. Результат любви — снова аборт. Геннадий. Тот... «Замолчи!» — скомандовала Светлана Алексеевна. «Ладно», — согласилась Кара. «Скажу лишь, что после пятого похода в операционную Натка заработала болячку по линии гинекологии и долго лечилась. Детей она иметь теперь не может, да и секс ей по барабану стал. И тут Петр, богатый красавчик, спать с ним не надо, денег отсыпает горы. Многие бабы Наташи позавидуют. Она теперь счастлива, и уродов рядом нет. Все просто супер». Каким-то образом Наталья выяснила, что Чернов до знакомства с ней убил нескольких женщин. Уж не знаю, откуда к ней информация приплыла. Если Петю посадят, что будет с Наташей? Она жена убийцы. Опаньки, конец сказки. Счастье накроется медным тазом. Надо спасать корабль своего благополучия, давший течь. И Натка напомнила Константину про должок. Кара закрыла лицо ладонями и замолчала. Тишину нарушил звонок в дверь. «А вот и он!» — обрадовался Дегтярев. «Сеня, впусти-ка человека!»